1546 году митрополит Макарий должен был созвать в Вильне собор по требованию короля Сигизмунда Августа, который писал ему: «Слышали мы от многих князей и панов о беспорядках, которые происходят между вашим духовенством греческого закона, также между князьями, панами и простыми людьми, особенно между владыками, как, например, на Волыни. А твоя милость, старший их пастырь, о том знать и удерживать их не хочешь». Поучения священникам от архиерея после поставления в юго-западной Руси были сходны с известными уже нам поучениями, употреблявшимися в Московской Руси. Изменение, сделанное в календаре папою Григорием XIII, произвело сильное волнение как между протестантским, так и между православным народонаселением польско-литовского государства, не хотевшим принять новости, вышедшие из Рима.